Глава 22. Как я выгляжу, Тай? Принимаю карикатурную позу модели на съемках, демонстрируя результаты своих часовых стараний. Завитые локоны, платье в стиле бэби-долл и искусный макияж. Хочу выглядеть сногсшибательно, потому что сегодня у Тайлера должен состояться важный бой, от результата которого зависит выход в полуфинал чемпионата. А еще это наше первое появление в свете в качестве пары. Мерцающий прищур глаз и легкое движение губ, ради которых я это и спрашиваю. Люблю метаморфозы в его лице. Самое красивое, что я видел. Тогда ты просто не имеешь права не победить сегодня, волчонок. Кокетливо наматываю локон на палец. «С такой-то фанаткой!» «Я это сделаю», — уверенно отвечает Тайлер, словно озвучивая давно известную аксиому. «В клуб мы приезжаем за час до начала боя. Держа меня за руку, Тайлер проводит нас мимо толпящихся возле входа девушек, которые при виде него мгновенно оживляются, начиная махать и громко приветствовать. Он коротко кивает им и, поздоровавшись с охранником, увлекает меня внутрь здания. «Кайл будет с тобой», — говорит, когда мы останавливаемся возле входа в зал. «Кайл твой друг, да? Кажется, он неплохо тебя знает. Мы давно знакомы, и я ему доверяю. Я желаю тебе удачи, Тай». Осторожно провожу ладонями по крепким плечам и целую в губы. Удача ни при чем. Я выиграю. Если я думала, что уже видела переполненные залы, то глубоко заблуждалась. Сегодня во вместительном пространстве клуба, в буквальном смысле, яблоку негде упасть. Поэтому я очень благодарна, что рядом есть Кайл, который широким разлетом плеч отпихивает каждого желающего потеснить меня с занятого места. Первые бои я по обыкновению едва удостаиваю вниманием, чтобы не вливать в себя лишнюю порцию жестокости. Вряд ли я когда-то полюблю этот вид спорта, но ради Тайлера буду стараться не пропустить ни одного боя. Сегодняшний его соперник не похож на стероидного убийцу, в отличие от предыдущих. Невысокий азиат с развитой мускулатурой, больше напоминающий каратиста. «Этот боец не выглядит опасным, правда?» Поворачиваясь к Кайлу. «Я бы не был так уверен, красотка», — басит тот. «Кореец очень быстрый и одинаково хорошо владеет левой и правой руками. Я бы сказал, что Тайлеру предстоит сложный бой. Я моментально начинаю волноваться, но затем напоминаю себе, что Тайлер обещал мне победу, и у меня нет причин ему не верить. Начало боя проходит по непривычному сценарию. Соперники не сразу бросаются в нападение, пританцовывают по окружности, словно им нужно время присмотреться друг к другу. Первым не выдерживает кореец, срывается с места и выбрасывает вперед замотанную бинтом руку, целясь в солнечное сплетение. К счастью, Тайлер успевает заблокировать удар и сразу же наносит ответный. Однако соперник уворачивается, и он проходит по касательной, лишь немного задев ребра. От волнения сердце качает кровь так сильно, что вены начинают гудеть. «Хватит нервничать, красотка!» — усмехается Кайл, глядя, как я сжимаю кулаки. Кореец хорош, но волчонок превосходит его в технике. Соперники обмениваются серией ударов, большинство которых блокируются или пролетают мимо, после чего жаждущий крови зал начинает скандировать «нокаут». Интересно, они хотя бы на секунду понимают, что означает «нокаут» для человеческого здоровья, что ушиб мозга даже легкой и средней тяжести не проходит бесследно, Ведь невозможно угадать, какой отдел пострадает и как это отразится на физическом и психическом состоянии человека. Потребуются месяцы лечебной реабилитации, исключение любых тренировок и прохождение курса психологической коррекции. Кореец тем временем переходит к более активным действиям. Сейчас он нападает, а Тайлер лишь обороняется. «Тай что, устал?» Вытираю вспотевшие ладони от ткань юбки. «Почему он совсем не пытается его ударить?» «Значит, у малыша есть план. Нужно лишь немного подождать». Кайл оказывается прав. Когда кореец предпринимает очередную попытку нападения, Тайлер совершает головокружительный прием с захватом ноги, в то время как его руки, подобно лассо, обвивают шею соперника. Секунда, и они оба лежат на полу. Трибуны визжат и ликуют, пока ставшее малиновым лицо корейца кривится от боли. «Я же не могу ни кричать, ни шевелиться!» И лишь тихий голосок внутри меня умоляюще шепчет. «Не вставай, пожалуйста! Не вставай!» «Кореец!» Кореец кряхтит и скалит зубы, до последнего сопротивляясь поражению, но инстинкт самосохранения в конце концов берет верх. Ладонь, зажатая в кулак, разжимается и начинает отчаянно колотить по полу. «Победа!» — громко вопит Кайл, сотрясая воздух поднятыми над головой руками. Раздается финальный удар гонга, со звуком которого Тайлер отпускает соперника, и зал взрывается шумными завываниями и свистом. «Господи! Он победил! Как и обещал!» Поднявшись, Тайлер находит меня глазами и посылает невидимую улыбку. «Для тебя», — произносит ту самую фразу, «чистейший адреналин, гордость за него, не поддающийся контролю восторг и незамутненное чувство счастья, дрожью сотрясают внутренности. Мне хочется плакать, танцевать, кричать и смеяться, чтобы дать выход этим эмоциям. Но мое тело находит иной способ самовыражения. Комок чувств, разрывающий грудь, подступает к горлу, и губы сами произносят «Я люблю тебя». И лишь после того, как я говорю это вслух, вдруг понимаю, что давно это знаю. Я люблю его. Без оглядки на то, что мы разные, и что для такого признания еще наверняка слишком рано. Люблю, безусловно, без каких-либо ожиданий, и приму каждое новое открытие в нем, как данность. Это все он, Тайлер, заставляет меня доверять своему внутреннему голосу и блокировать искусственный шум, звучащий извне. Ведь если хочется обнять, нужно обнимать, а если любишь, нужно позволять себе любить. Честность с собой делает жизнь гораздо проще. Тайлер напряженно вглядывается в мое лицо, едва заметно сводя и разводя брови. «Я люблю тебя», — повторяю с улыбкой. Так просто, словно сделать глоток чистого воздуха, наполнив каждую клетку легкостью. Быстро моргнув, опускает руку рефери, оставляя того растерянно стоять в компании поверженного соперника, и через весь ринг направляется ко мне. Сердце отбивает барабанную дробь, когда он опирается на разделяющие нас канаты и, подавшись вперед, гипнотизирует меня чернотой своего взгляда. Пожалуй, я никогда не смогу подобрать слов, чтобы описать все, что я вижу в его лице в этот момент. Наверное, такие эмоции можно увидеть у потерпевшего кораблекрушения, которому после недели одиноких скитаний открывается берег. «Люблю тебя», — Повторяю громко, чтобы он слышал. Тайлер перемахивает через канаты так быстро, что я не успеваю удивиться или почувствовать смущение. Обхватывает мокрой от пота рукой мой затылок и алчно прижимается губами. В ту же секунду все вокруг исчезает. Любопытствующие взгляды толпы, восторженно завистливые женские писки, ослепляющие вспышки фотоаппаратов, и остается лишь головокружительная эйфория от его такой необходимой близости, горячее влажное тело, прижатое к моему, и безукоризненное совершенство этого момента. Самые сильные положительные эмоции, что я знаю, это триумф и счастье. Сейчас я испытываю их одновременно. Счастливый триумф — лучшее название тому, что я чувствую. Не разрывая поцелуя, Тайлер перемещает ладонь мне под бедра и знакомым движением тянет вверх. Тело с готовностью откликается ему, обнимая собой его шею и талию. Вспышки камер мелькают белыми тенями в закрытых веках, пока Тайлер выводит нас из зала. Прячу лицо в изгибе его шеи, чтобы не встречаться ни с кем глазами, потому что не желаю вторжения посторонних в наш идеальный мир на двоих. Металлический хлопок двери эхом отрезает возбужденный гул, спину обдувает прохладный воздух коридора. Я хорошо его помню. По нему Кайл вел меня в раздевалку Тайлера за день до отъезда. «Ты выйди!» — слышу его голос поверх моего плеча после того, как распахивается дверь раздевалки. И прежде, чем я успеваю что-либо понять, мимо нас проскальзывает коренастый парнишка. Грохот захлопывающейся за ним двери символично стирает остатки сдержанности между нами. Впиваюсь Тайлеру в губы, собирая вкус влажной соли, в то время как его руки лихорадочно задирают платье и дергают в сторону тонкую ткань белья. «Хочу тебя!» Зубами оттягиваю его губу. «Быстрее!» Я ловлю позвонками твердость стены одновременно с вторжением тугой плоти. Обхватив мой затылок ладонью, Тайлер запечатывает вскрик своими губами. Врезается глубже, рассыпая сноп искр перед глазами. Не пытается быть осторожным, потому что сейчас осторожность совсем ни к чему. В нем не стих адреналин боя, а я только что осознала, что глубоко и бесповоротно влюблена. Мои стоны, его тяжелое дыхание и звук сталкивающейся плоти вибрирует в стенах, кажется, целую вечность. Тепло его семени стекает между бедер, но даже после этого Тайлер не перестает двигаться во мне, подводя к третьему сокрушительному оргазму. «Тайлер», — ловлю его взгляд, — «мне тебя всегда мало». Мы покидаем здание через час, когда парковка уже почти опустела. «Отметим твою победу», — предлагаю, залезая на пассажирское кресло. «Поужинаем где-нибудь». «Хорошо». Пока он обходит автомобиль, чтобы сложить спортивную сумку в багажник, я вдруг явственно ощущаю неприятное покалывание на коже, словно за мной наблюдают. Через лобовое стекло я вглядываюсь в темную пустоту парковки и тогда замечаю его. На расстоянии, слишком далеком, чтобы слышать разговор, но достаточно близком, чтобы нельзя было ошибиться. Это Итан стоит рядом со своим автомобилем и смотрит прямо на меня.